кусок губами подъезде, который так ненавидим кантон. Но прытки ты вроде бы по бывшим. Я знаю, ты скучаешь по нему и мне пиздишь, вот отдышишь. На слот и свадьбе ты дохнет, парень трещит бабосы. На моей шее татухи, она залупит засосы. На слот и свадьбе ты дохнет, парень трещит бабосы. На моей шее татухи, она залупит засосы. На слот и свадьбе ты дохнет.